Вот уж с чем я согласился мгновенно и безо всякой задней мысли. Но он где-то за облаками, мне даже подумать страшно где. Ты похож на него, такой же чистый, но ты при всем том здешний, ты на земле, значит, тебе это нужнее. Я помотал головой, я не понимал. А она завела сызнова: у тебя замечательный отец, но даже самому замечательному отцу не обязательно говорить все. Я с ним не советовалась и не уверена, что он бы меня теперь одобрил. А мне это нужно позарез. Не хочу, чтобы на мне это прервалось, поэтому не говори ему. Вот тут я в первый раз подумал, что она не в себе, и, быть может, даже бредит. Спросил еще дуралей: как вы себя чувствуете? Вы не устали? Может, дескать, мне уйти и договорим в другой раз? Как чувствую? Умираю, решительно ответила она. И другого раза не будет. Эти слова лишь уверили меня в том, что она действительно бредит. Но прощаться мы не станем, продолжала она торопливо. А вместо этого займемся делом. Нам лучшим памятником будет построенный в боях социализм. И она засмеялась коротко и хрипло, будто придушенно каркнула несколько раз. Я подумал, что это цитата, но не знал откуда, и почему-то именно в тот момент собственная серость меня редкостно раздосадовала. «Дай сюда руки!» Я повиновался. А что было делать? Сказавши «А», нельзя не сказать «Б». Да и как откажешь человеку, который в таком состоянии, уважаемому тобой человеку, глубоко тебе симпатичному? Вот так, вот сюда прижми пальцы, а я тебе свои, вот так. Не дергайся, теперь смотри мне в глаза. Смотри, смотри, попробуй почувствовать, где мне больно. В глубине ее зрачков пылало по какому-то Чернобылю. Где-то далеко-далеко окнами ада рдели раскаленные, излучающие безумные дозы осколки твелов. У меня мурашки побежали по коже. «Ну, постарайся! Где? Мне ведь очень больно, Антон! Очень! Где?» Трудно описать. Как если бы я, скажем, в болотных сапогах бродил по колено в ледяной воде, и ноги, сухие и вполне прикрытые плотной резиной, все же стынут. Но вот где-то резина разъехалась, и понимаешь сразу, мгновенно, в какой именно точке стынет воды за тканью, сменилась мокрым холодом воды, попавшей внутрь. Я дернулся. Кажется, даже ахнул. Попытался пальцем показать, куда воткнулся грызущий сгусток. Но она закричала страшно: «Не отнимай пальцев! Теперь почувствуй остальное!» И я почувствовал. Now you stand alone. Seek and find the truth, my mission here is done. Set your aims up high, bear the second sign. And now pass on to you the knowledge of the wise. You were the firstborn and chosen to be king. Lead your troops, and I'll be there. The legend lives on, your name is carved in stone. The story of the chosen one, one girl.